Все крепления сделаны из полых деревяшек, которые мы заказывали в Персии. Они очень легкие, прочные, надежны. Дженкинсон сознанием дело кивнул. Это нечто вроде травы и называется в Китае на местном наречии бамбук. Когда он только прорастает, то абсолютно похож на траву, такой же мягкий, можно сорвать, можно скушать, а потом поднимается в высоту до 75 футов. Я сам видел. Это сколько ж по-нашему? Локтей 50. Растет очень быстро. Кладут на такую мягкую траву связанного человека в ящике без дна, чтобы ему не шевелиться и не ерзать. Глядишь, дня через три, а то и раньше весь простает насмерть. — Страсть какая! А мучается как! — удивился Иван Кольцо. — Вот такие на свете бывают казни, — философски заметил капитан. — А у нас кожу сдирают. — Или кол в задницу, почище бамбука, — возразил воевода. — А крылья дельтовидные? — продолжал расспрашивать капитан и посол. — Не понимаю, о чем говоришь, но скорее в три угла и с угольной вмятиной позади. — Обтягиваю, значит, материи? — Да, но очень дорога, — не без гордости говорил Ермак. — Шелк называется, тоже привозная, да еще в три слоя намотал для прочности. Забава, нам обходилась не в один венгерский дукат. Да и доход приносила большой, и то верно, — соглашался Василий. — У меня есть несколько связок бамбука в Ярославле, — признался Дженкинсон, словно самому себе. — Я ведь и от шелка отрезал. — От рулона королевы изрядный кусок. — Кто такая? — Царица моя. — А у вас баба правит? — Да, женщина. У нас тоже была когда-то святая и равноапостольная княгиня Ольга. — Давно это было, — примирительным тоном сказал командир Ушкуев и добавил. — А ты говоришь, что не озаряет тебя, тяртого калача. — Это не озарение, это знание, — усмехнулся старый капитан. — В общем, подберем с утра останки летательного устройства и поплывем в Ярославль, — рассуждал вслух Дженкинсон. Там у меня в фактории сделаем точную копию. — Ну что ж, в Ярославль так в Ярославль, — сказал Ермак. Про факторию уж не стал расспрашивать, знал о ней хорошо. — Успеха вам в том, что вы задумали. — Храни вас Бог, — добавил он, когда они простились у моста через рукотворный глубокий ров. Тем временем отец Памва усердно молился над искалеченным телом умирающего Никиты-летателя. Бормотал он следующую молитву. «О, всемилостивая госпожа, царица Богородица, от всех родов избранная и всеми роды небесными и земными ублажаемая, воззри милостиво на усердно молящегося тебе, да примет киждо от тебе вся по нужде и потребе своей во спасение души и здравия и телу. Болящую врачуй, ограждающий присно от всякого зла благостью твоею и утеши милостивным твоим посещением. Даруй же, благая дары, благовременная, всемощным твоим предстательством пред Всесвятою Живоначальную Троицею, кто паче тебе в напастях защитит. Услыши оба стенания мои и поклони ухо твое ко мне, владычица, мать и Бога моего, и не отрини меня грешного. Под твой покров притекаем, молитвами твоими ниспошли здравие рабу твоему Никите и избави его от всяких недугов и болезней, а паче от внезапной смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. Долго молился он, то впадая в полудрему, то в легкий прозрачный сон, пока шли к месту корабельной стоянки. И в какой-то момент ему почудилось, что явилась она в серебряных ризах. Он продолжал с слезами молиться. На рассвете на английском корабле отца Памву разбудил человек. Он был сложен почти пополам, но выглядел бодрым. Это был никто иной, как Никита Холоп. Чернец в ужасе перекрестился, да и тот был напуган. Чудотворная икона Богородицы Адигитрии висела на стене кают. — Ты кто, монах? — Да. — Из того или из этого мира? Не ведаю.